а у того отца свой отец и так далее, хотя бы вплоть до Иовала, сына Ады, да про отца, живущих в шатрах и разводящих скот. Но ведь уход из Синьяра и был для Иосифа только условным и частным началом, и благодаря песням и учению он прекрасно представлял себе, какие общие события этому началу предшествовали и через какое множество историй восходили они к Адапе или Адаме, первому человеку, который, согласно одной лживой вавилонской поэме, куски ее Иосиф знал даже наизусть, был сыном Эи, бога мудрости и водных глубин, и служил богам пекарем или виночерпием, но о котором у Иосифа имелись более священные и более точные сведения. К саду на востоке, где стояли два дерева, древо жизни и нечистое древо смерти, к самому началу, когда мир, небо и землю сотворило истоху и Богу слово, что носилось над водою и было Богом. Но разве и это не было только условным и частным началом вещей? Ведь уже тогда восхищенно и удивленно взирали на Творца разные существа. Сыны Бога, звездные ангелы, о которых Иосиф знал много любопытных и даже веселых историй, и гнусные демоны. Они остались, значит, еще от той предыдущей вечности, что одряхлев превратилась в неотесанное тоху и боху. Но была ли она началом начал? Тут у юного Иосифа кружилась уже голова, в точности как у нас, когда мы наклоняемся над колодцем, и, несмотря на маленькие, неподобающие нам неточности, которые позволяла себе его красивая и хорошенькая головка, мы чувствуем, как он близок нам и современен перед лицом той бездонной преисподней прошлого, куда и он, далекий, уже заглядывал. Он был нам, кажется, таким же человеком, как мы, и, несмотря на раннее свое время, отстоял от начал человечества, не говоря уже о началах вещей вообще, математически так же далеко, как мы, потому что начало эти на поверку уходят в темную пасть колодца, и в своих изысканиях мы должны либо отправляться от каких-то условных и мнимых начал, путая их с началом действительным, в точности так же, как путал Иосиф урского странника с одной стороны, с отцом этого предка, а с другой со своим собственным прадедом, либо брести назад от одного мыса к другому в бесконечную даль. Мы упомянули, к примеру, что Иосиф знал наизусть красивые вавилонские стихи из одной большой, запечатленной письмом поэмы, исполненной лживой мудрости. Он слыхал их от путников, которые заворачивали в Хеврон, и с которыми он со свойственной ему общительностью обычно беседовал, и от своего домашнего учителя, вольноотпущенника отца старого Елизера. Не следует путать его, как порой случалось путать Иосифу и даже самому этому старику к его удовольствию, не следует путать его с Елизером, старшим рабом урского странника, тем, что сватал некогда у колодца Исаку дочь Вафуила. Так вот, мы знаем эти стихи и сказания. У нас есть таблицы с их текстами, найденные в Ниниве, во дворце Ашурбанапала, царя Вселенной, сына Асархаддона, сына Синихириба, и иные из этих глиняных серо-желтых скрижалей, покрытых затейливой клинописью, представляют собой первоисточник предания о великом потопе, которым Господь истребил первых человеков за их растленность, потопе, игравшим и в личной истории Иосифа такую важную роль. Но если говорить правду, то слово «первоисточник», особенно его первое, наиболее яркая часть, выбрано не совсем точно. Ведь поврежденные эти таблички являются копиями, которые всего за каких-нибудь 600 лет до нашей эры Ашурбанапал, владыка, весьма благорасположенный к письменности и к закреплению мыслей, премудрый, как выражались вавилоняне, и усердный собиратель богатств ума, велел изготовить ученым-рабам, а подлинник был на добрую тысячу лет старше и восходил, следовательно, ко временам законодателя и лунного странника, отчего прочесть и понять его писцам Ашурбанапала было примерно так же легко или так же трудно, как нам, ныне здравствующим, рукопись из времен Карла Великого. Неуклюжие, давным-давно устаревшие письмена этой иератической грамоты было, конечно, трудно разобрать уже и тогда, и за то, что смысл их передан безупречно, поручиться нельзя».